Глава 20. Жорж, барабаня по чемодану, внимательно слушал Анну. Значит, он точно говорил Усть-Нера? Ты уже третий раз спрашиваешь, — возмутилась женщина. — Не визжи, — сухо сказал Жорж. — 100 раз спрошу, 100 раз ответишь. Сверкнув глазами, Анна ответила. — Говорил в бреду, и не раз. Иоант упоминал, что арестован Седой после побега в Усть-Нере. Значит так, берем билеты до города, куда с Кирова самолетом можно, чтобы встретить волка в сковородине. Правда, вполне возможно, его там ждут псы Нелли. А лихой паренек, — с невольным уважением констатировал Жорж. Нелли с ее бандой столько времени водит за нос. «А вы с Сантом!» — он презрительно фыркнул. «Хотел бы я видеть, как бы у вас это получилось!» — мужчина про себя засмеялся. «А если бы и получилось, в чем я сильно сомневаюсь, от Нелли-то вы бы не ушли!» «Видела я таких! А кем она раньше была?» «Дочерью Москвы, и это кое-что значит!» «Деловой человек был ее пахан!» Тюрьму нюхал только по молодости. А Нелли была стюардессой на международных линиях. С чем-то попалась. Москва за большие деньги отмазал. Устроил в Рязань. Фиктивно вышла замуж за какого-то летчика. В то время у Москвы как раз была война с кавказцами. Нелли чуть не прибили. Кто-то спас. С год она там жила. Потом ее Москва в Ленинград главой своего филиала отправил. Заболел 1.5 года назад. Она его и заменила в столице. И закрутила. Кроме торговых операций, ее люди стали заниматься рэкетом, контролировать валютную проституцию и за определенную сумму устранять неугодных кому-то. Кто больше заплатит, тот и прав. Это и сейчас так. Но сама Нелли, видно, занята золотом. Ее с 1.5 года никто не видел. Все дела через посредников. А зачем тебе это? Поймав себя на мысли, что наговорил слишком много, Жорж взглянул на Анну. Та смущенно улыбнулась. Я спросила, кем она была, и ты рассказал ее биографию. Впрочем, какая разница, — подумал Жорж. Хотя и жаль тебя, баба ты видная, но делиться с тобой я не намерен. Как только доберемся до плана, я тебя закопаю. Он встал. Поехали в аэропорт.